Глава заключительная. Тонкости внешней политики. Я шел залами императорского дворца, напевая под нос мелодию, что крутилась на языке с самого утра, с того момента, когда я продрал глаза. «Главней всего погода в доме, все остальное...» Тут меня клинило, потому что последнее слово безнадежно вылетело из головы. И я мычал. Следующая строка заканчивалась словом «зонта», и даже не самому сообразительному человеку должно было быть понятно, что именно к нему и должна быть рифма. Вот только какая она? Рифма. Или ерунда, или суета совершенно выпала из головы. И я мычал «все остальное!» Прошло уже 4 месяца с той поры, как я вернулся в империю с берегов Скардара. И не скажу, чтобы хоть в один из этих дней у меня была возможность поскучать или просто полениться. Множество событий успело произойти за это время, и приятных, и не очень. Но самым главным из них была наша с Енианой наконец-то состоявшаяся свадьба. Торжества продлились целую неделю, и происходили они по всей империи. Когда Яна прочитала отчет о расходах, связанных с ними, то на лице ее на какой-то миг возникло ошеломленное выражение. «А что ты думала, девочка? Чай не крестьяне браком сочетались. Ты мое лицо не видела, когда я отчет о своих расходах посмотрел. Я 15 минут сидел и крякал, не в силах даже со стула подняться. Ты даже представить себе не можешь, сколько золота стоил так тебе понравившийся фейерверк». Но мне до сих пор забавно вспоминать реакцию людей, впервые увидевших это зрелище. Да что там говорить. Я и сам был впечатлен. И это очень мягко сказано. Капсому на радостях я отвалил такой гонорар, что он не выдержал, поинтересовавшись, когда праздничный салют планируется мною в следующий раз. Бал по случаю нашего бракосочетания проходил, конечно же, в столичном императорском дворце. И я волновался. Волновался именно по этой причине, получится ли с фейерверком. А чем я еще мог поразить собравшихся здесь знатных и богатых людей империи и многочисленных ее заграничных гостей? Золотом? Драгоценными каменьями? Смешно. Яна, конечно же, заметила мое состояние и постаралась успокоить меня, мол, все уже закончилось. И хотела ли она того или не очень, теперь она моя жена. Это к тому, что последние 3 недели перед свадьбой, стоило мне только завести о ней разговор, и Яна тут же напускала на себя равнодушно холодный вид и начинала рассуждать. «Да я вот даже не знаю, Артуа, стоит ли нам все это затевать? Вдруг ты опять сбежишь? Мне же нужен мужчина надежный. Трудно будет 1-3 детей поднимать». Вид при этом Яна имела такой убедительный, что я начинал воспринимать ее слова всерьез. Словом, кровушки моей моя будущая жена попила вдоволь еще до свадьбы. Все это не мешало мне расхаживать везде с самым гордым видом. Почему-то считается, что в том случае, когда женщина родит двойню, не говоря уже о тройне, главным образом тут замешан мужчина. Мол, силен мужик, надо же как смог. Наше же мужское дело всегда одинаково. И когда один ребенок рождается, и когда больше их, и когда вообще нисколько не получается. Хотя само дело весьма необременительно. Тут, я думаю, со мной все согласятся. Все остальное зависит только от женщины. Но факт оставался фактом. 2 сына и дочь. Здоровые такие карапузы, в которых я души не чаял. Праздничный бал был в самом разгаре, когда один из его распорядителей, поймав мой взгляд, выразительно склонил голову. Все готово. Пойдем, любимая. Такие вещи не смотрят сквозь окна. Пусть даже огромные. Уже за спиной послышался голос распорядителя, уведомившего собравшихся гостей, что по случаю торжеств им будет предложено необычайное зрелище, и чтобы увидеть его, следует выйти на открытый воздух. Я стоял, затаив дыхание, как все произойдет. Яна недоумевала. И тут раздался грохот 1-го пушечного залпа. Несколько томительных мгновений, показавшихся мне вечностью, и небо взорвалось мириадами разноцветных огней. Следующий залп, потом еще и еще. Какое-то время стояла тишина, прерываемая звуками пушечной стрельбы, а затем... Затем каждый новый залп сопровождался восторженными криками всегда такой невозмутимой аристократии. Люди указывали руками в небо, позабыв о том, что это является признаком дурного тона. А залпы следовали один за другим. Когда закончился салют, некоторое время стояла тишина. И только из городских кварталов доносился восторженный рев людей, праздновавших свадьбу своей императрицы. Потом все потянулись во дворец, на ходу обмениваясь впечатлениями. А мы с Яной еще долго стояли, обнявшись, глядя на звездное небо. Салют продолжался всего 20 минут. И дело было не в том, что я решил сэкономить золото. Нет, просто мне хотелось, чтобы представление не успело наскучить, чтобы закончилось на самом интересном месте. Ведь именно так оно производит наибольшее впечатление. И пусть салют не был таким, как я привык видеть его раньше. Его огни не затерялись на фоне больших, почти огромных огоньков местного звездного неба. Наоборот, это сочетание давало такой необычайный эффект, что даже я был впечатлен не меньше тех, кто видел это зрелище впервые в жизни. Яна, прижимавшаяся ко мне все время фейерверка, притихшая, когда закончился салют и погасли последние огоньки, сказала: «Ты все же смог достать для меня звезды с неба». Я шел по дворцу, держа под мышкой толстую папку в софьяновой зеленой обложке. «Главней всего погода в доме». По-моему, это был один из родственников Колина Макрудера, то ли его кузен, то ли еще не пойми кто, спешно юркнувший в одну из дворцовых дверей. Не стоило беспокоиться. У меня ни сын за отца, ни отец за сына, ни тем более родственник за родственника не отвечает. Не так давно у меня была встреча с Макрудером. Я бы давно уже его простил. Подумаешь, кто теперь вспомнит о проблемах, которые он мне время от времени создавал? Я их и сам себе создаю. Причем значительно лучше и значительно чаще. Только Марта... Пусть она погибла и не от его руки. Пусть это вообще произошло случайно. Но мне до сих пор было очень жаль ее. Женщину, ставшую мне в этом мире второй матерью. Макрудер стоял передо мной, старательно делая вид, что ему не страшно. И все же было заметно, что это совсем не так. «Мальчик, вероятно, тебе все же удалось понять, что важнее не то, что стоит за твоей спиной. Могущество рода, например, имеющего даже право на престолонаследие. Нет, дело только в том, что внутри тебя. Хотя очень сомневаюсь в этом. В твоей жизни не было встречи с бароном Эрихом Горднером, и мне тебя очень жаль». «Граф», — обратился я к нему, — «я слышал, что в Монтарно у вас полно родственников». «Да, это так, ваше величество, господин Дертарьер». Голос у него все же предательски дрогнул. Я усмехнулся, в первый раз услышав такое сложное обращение. «Мне кажется, что вам имеет смысл навестить их и погостить немного. Лет это к 15-20. Прощать — удел сильных. Кто это сказал? Или я только что сам придумал? Теперь я знаю, кто стоял за его спиной, кто его направлял. Ведь Макрудер был всего лишь пешкой в чужой игре. Знаю, откуда у меня большинство проблем в империи и даже за ее пределами. Но всему свое время. Я знаю и то, что Макрудер успел стать отцом. Наши дети и родились-то чуть ли не в один день. И все же я не мог его видеть. Слишком дорога мне была Марта. Так что будет лучше, если он уедет. Уедет далеко и навсегда. Обо всем этом мне рассказал граф Анри Калайн, и ему я доверяю больше, чем себе. Единственное, что меня порадовало во всей этой истории, так это то, что в ней не был замешан начальник тайной стражи, граф Кенгрив Сток. Сток оказался замечательным человеком. А ведь с первого взгляда и не подумаешь. И еще граф был завзятым театралом. Кто бы видел, как он смущался? Он, кого в империи боялись очень многие. Когда протягивал мне текст написанной им пьесы, чтобы я прочитал ее и высказал свое мнение. Ну вот и та зала, что была мне необходима. Я вошел, ловя на себе удивленные взгляды. Да, никогда прежде я не вмешивался в политику империи. Но сейчас особый случай. В зале находились глава департамента иностранных дел, глава военно-морского департамента, глава военного департамента, Биндюс Мейнт, посол соседнего с империей Трабона, и Яна, занимавшая место во главе стола. Несколько секретарей тщательно записывали слова собравшихся здесь людей. Яниана выглядела не очень хорошо. Усталый взгляд, легкие тени под глазами. Вот именно по этой причине я и приперся сюда незваным гостем. Потому что главнее всего погода в доме. Я положил папку с бумагами на стол, подошел к Яне, поцеловал ее руку. Затем, отойдя на пару шагов, вернулся, чтобы поцеловать снова, но на этот раз в губы. Знаю я, что это не предусмотрено ни одним дипломатическим протоколом. И какого же тогда черта я столько пережил? Иной раз ведя отсчет своей жизни секундами, если не могу позволить себе то, чего хочется больше всего на свете. Яна на долю мгновения напряглась, затем расслабилась, подарив мне ответный поцелуй. Не беспокойся, девочка. Все будет замечательно. Затем, погладив ее по щеке кончиками пальцев, я прошел и уселся за стол, заняв место напротив Биндюса Мейнта, посла короля Гатома IV. Из меня очень плохой, просто отвратительный политический муж. Я никогда не понимал дипломатов, которые считают верными слова «Вы можете сутки напролет плевать мне в лицо, а я буду сидеть и улыбаться, потому что я политик. Но я хочу быть хорошим мужем для женщины, которую люблю, а в моем доме погода не очень». Гатом IV, король Трабона, был на редкость беспокойным соседом. Сначала он захватил часть территорий, принадлежавших его соседям слева, затем полностью оккупировал до этой поры независимое герцогство, лежащее к югу от него, добавив его в свою корону. Было у него и еще несколько успешных военных кампаний, после которых королевство существенно расширило свои границы. А сейчас Гатом претендовал на пограничную с Трабоном имперскую провинцию Тасвер, провинцию весьма немаленькую, вторую по величине в империи. Мало того, именно она являлась основной имперской житницей. Бескрайние плодородные степи, освоенные примерно на треть, выход к морю, что тоже немаловажно. Наглые притязания Гатома на имперские земли, а я называл это именно так, продолжались уже не первый год. Он почувствовал свою силу. Почувствовал настолько, что пытался оттяпать жирный кусок дипломатическим путем. Ну а угроза у него была единственная. Гатом грозился пойти на империю войной. Его закаленная в боях армия еще не знала поражений, и король возомнил себя выдающимся полководцем. Возможно, он и был им на самом деле. Но скольких таких мы уже видели, пусть и не в этом мире. И все обычно они заканчивали одним и тем же. Как ему это объяснить? Да и захочет ли он выслушивать хоть какие-то доводы? Империя к войне готова не была. Интересно, а где и когда к ней были готовы? Не был готов к ней и я, как бы смешно это ни звучало. План по реорганизации и перевооружению имперской армии, состоящий из трех этапов, пока был только на бумаге, и рассчитан он не на один год. Самым продолжительным являлся первый этап, к которому даже не приступили. Да и как к нему могли приступить, если присутствующие здесь главы военных департаментов о нем даже не подозревали? Так вот, король Гатом в последнее время все больше наглел, перейдя к прямым угрозам. И моя девочка становилась все более нервной, и вид у нее был уставшим. А это отражалось и на мне. Тяжело видеть такой любимую женщину. Я посмотрел на посла Мейнта, откинувшегося в кресле с весьма самодовольным видом и рассматривающего маникюр, нисколько не сомневаюсь, что безукоризненный. Биндюс метнул на меня быстрый взгляд и снова занялся ногтями. Мы пообщались с ним еще до того, как мне пришлось отсутствовать в империи долгие 9 месяцев, и он мне не понравился. Вернее, мы не понравились друг другу. Особенно после того, как я заявил ему, что политика меня интересует не в большей степени, чем ассенизация, потому что в обоих случаях невозможно остаться чистым. Самодовольный хлыщ. Сделал я о нем свое заключение. Уж не знаю, что он подумал обо мне. Наверное, ему было интересно, что же я тут делаю после давнего своего заявления. Остальные присутствующие, вероятно, думали то же самое. На папке, лежавшей передо мной на столе, золотом на зеленом горели большие буквы «Королевство Трабон». Особо секретно. Развязав трогательные розовые тесемки, я углубился в папку, успев перед этим отметить, что для таких важных документов цвета для папки Калайн мог бы подобрать и посолиднее. Так, «Королевство Трабон». Площадь, численность населения, промышленность, сельское хозяйство, правящая династия, армия, флот, даже полезные ископаемые. Нет, как же славно потрудился Анри, подробно, доходчиво, обо всем сразу и за столь короткое время. И ведь таких папок у Калайна стеллажи. Врасплох ни одним вопросом не застанешь. Везет мне все же с людьми. Есть и карта территорий, принадлежащих Трабону. Карту он не вычерчивал, для этого и его талантов не хватит. А карта хорошая, без всяких пошлостей в виде домиков на месте городов и весей. Подробная такая карта. И дороги на ней есть, и мосты. Сомневаюсь, что у главы военного департамента она лучше или подробней. Вынув из груды бумаг, находившийся в папке исписанный от руки листок, я положил его на стол перед Мейнтом. Наверное, этого не следовало делать. Но слишком уж самодовольная у него была физиономия, и я не смог преодолеть соблазна. Мейнт искоса взглянул на листок, затем вчитался, и выражение лица у него волшебным образом переменилось. «Оставьте на память». — доброжелательно заявил я. — Это копия. Знаешь ли, многоуважаемый посол королевства Трабон, мне нет никакого дела до твоей личной жизни. Вот только то, что там написано, твоему королю не понравится, это я со стопроцентной гарантией утверждаю. Чтобы его посол, даже еще в таком стратегически важном пункте, как империя. Сам Гатом чем-то напоминал мне Карла Великого. И ел он вместе с солдатами на барабане, и вообще был весьма неприхотлив в быту. Женщин рассматривал только как средство для репродукции своих солдат, хотя и не чурался. Словом, слуга о себе, отец с солдатом. И воин отважный. Но была у него одна слабость. Некоторую категорию людей он на дух не переносил. Вот ты, любезный Биндюс, и будешь к ней относиться, как только Гатому станут известны некоторые подробности твоей личной жизни. Конечно, казнить он тебя не казнит, но в любом случае карьера твоя будет безнадежно загублена. Ты уж извини, ничего личного. Это политика. Но это далеко еще не все. Договоримся сразу, уважаемый господин Мейнт. Я буду называть вещи своими именами. Создавшаяся ситуация видится мне таким образом. Конечно же, в притязаниях на часть территории империи, основанных на весьма сомнительных документах немалой степени ветхости, Трабону будет категорически отказано. Но его величество король Гатом вовсе и не ждет согласия. Он вообще благородно поступает, не напав до сих пор на империю без объявления войны. После окончательного отказа, который вы предполагали услышать сегодня, причина для объявления войны будет. Далее, по вашему мнению, события будут развиваться так. Королевство Трабон объявляет нам войну, и ваша армия вторгается на территорию империи. Следует ряд мелких сражений, армия Трабона продолжает победоносное наступление, пока, наконец, не происходит генеральное сражение. Королевство Трабон, благодаря полководческому таланту своего короля, блестяще его выигрывает и начинает диктовать свои условия. Но кто вам сказал, что все будет именно так? Я предполагаю несколько иной ход развития событий. Недавно я получил письмо от Дармона Вардов Татанхорна. Мы с ним в весьма хороших отношениях. Вы не можете об этом не знать. Так вот, он сетует на то, что ему все труднее удержать молодежь в степях. Кровь молодая, горячая, хочется подвигов и добычи. Сначала мне пришла в голову мысль послать их против вайхов. Не сомневаюсь, о них вы тоже наслышаны. На моей родине это называется загребать жар чужими руками. Но тут две трудности. Во-первых, не имею я права решать такие вопросы без Ее Величества и присутствующих здесь господ. Да и не очень красиво получается пускать чужие, пусть и дружественные войска, на свои территории без особой необходимости. Кроме того, какая добыча может быть у вайхов? Что с них взять? Нищие кочевники. Но потом я вдруг подумал, а почему бы не попросить Татанхорна вторгнуться на земли Трабона? Уж это я могу себе позволить, пользуясь расположением Дармона и не согласуя свое решение ни с кем. В общем-то, моя просьба никого не удивит. Да и добыча там будет куда как более значительная. С этими словами я извлек из обшлага рукава камзола письмо. И оно действительно было от Татанхорна. Так что в словах моих не было ни капли лжи. А что вы думаете о блокаде Трабона со стороны моря? Скардарский флот далеко не самый слабый, уверяю вас. А я имею к нему отношение. Ситуация пагубна для вас еще и тем, что не хватает у Трабона своего зерна. Катастрофически не хватает. Он вынужден его закупать. Не это ли основная причина того, что вы мечтаете захватить провинцию Тасвер? Так вот как вы думаете, сколько времени понадобится, чтобы народ в вашем королевстве начал испытывать острый недостаток в хлебе, если начнется морская блокада? Ведь вы не можете не знать о том, что империя и Скардар не так давно подписали договор о сотрудничестве, который включает в себя как торговые, так и военные аспекты. Я улыбнулся, вспомнив, как именно мы с Яной заключали такой договор. «Я почти согласна», — прошептала она, когда мы немного отдышались, и я склонился, чтобы поцеловать ее в припухшие искусанные губы. «Тяжелая вещь, международная политика», — подумал я тогда. Недаром, еще ничего в ней не понимая, я ее уже не любил. И все-таки я добился своего. И к берегам Скардара отправился 4-й имперский флот, состоявший из 7 трехдечных и 11 сорокопушечных кораблей. Помню, меня тогда позабавило, что флотов у империи всего 3, и этот перескочил свой номер. Для устрашения, что ли? Правда, с самим Скардаром было не все так благополучно, как я расписывал. Чтобы контролировать ситуацию, в стране необходимо было мое присутствие, и оттуда поступила тревожная весточка. Но на этот счет я особенно не беспокоился. Если два раза сумел взять власть, то на третий вообще все как по маслу пойдет. Так что не стоит даже заморачиваться. Да и не нужна она мне вовсе, власть в Скардаре, если уж быть до конца откровенным. Но послу Трабона знать об этом совершенно не обязательно. «Вы думаете, что это уже все?» «Не обольщайтесь, господин Мейнт. Как только Трабон начнет военные действия, они будут вестись не только на территории империи, но и глубоко в тылу родного вам королевства. Мосты, военные склады, укрепления, снова мосты и опять склады будут взлетать на воздух чуть ли не каждую ночь. Вы ведь все хотите познакомиться ближе с таким предметом, как капсамит? Выведываете, пытаетесь получить, если не документацию на его изготовление, то хотя бы образцы. Нет ничего проще. Завтра же вам его и покажу. Это вам не порох, скажу я вам. Это...» Так и не придумав, с чем его сравнить, я обратился к главам департаментов. «Господа, я думаю, вам тоже будет интересно на него посмотреть. Впечатляющее зрелище. Представляете, куском капсамита с кулак величиной можно до основания разрушить двухэтажный дом». Загнул, конечно, но кто же будет видеть, сколько его заложат? А взрыв будет. Показательный во всех отношениях взрыв. И не бесполезный, к тому же. Потому что им разрушат скалу, которая мешает уже одним своим присутствием. Пусть даже не всю скалу, а лишь ее часть, создающую неудобство при движении по имперскому тракту недалеко от столицы. Но объем должен впечатлить всех. Относительно взрывов в Трабоне я тоже немного покривил душой. Нет у меня еще людей, способных выполнить диверсии в тылу врага. Но будут. В тот вечер я удобно расположился на диване в кабинете Енианны. Она сама меня и попросила побыть рядом с ней. Попросила своеобразно, заявив, что до нашей свадьбы всего неделя, и ей очень хочется, чтобы я все время был на виду. Так, на всякий случай. Я откровенно скучал, наблюдая за тем, как Яна с самым серьезным видом перебирает какие-то бумаги, которых перед ней на столе лежала целая кипа. Она так мило хмурила брови, что я едва удерживал себя от того, чтобы не подойти и не поцеловать. Не хотелось мешать. Ведь чем скорее она освободится, тем быстрее мы сможем заняться более приятными вещами. Сходите навестить наших детей, например. С обеда не видели. Когда я поинтересовался, чем она занята, тема действительно оказалась достойной того, чтобы хмуриться. Смертные казни. Перед ней на столе были приговоры, и на каждом из них Яна должна была поставить свою подпись. И она пыталась разобраться, действительно ли человек заслуживает того, чтобы его лишили жизни. Тогда я шутки ради написал на листке три слова, заявив, что процесс можно значительно упростить, поставив в нужном месте запятую. Яна посмотрела на меня недоумевающе. «Артуа, это же живые люди!» «Спасибо тебе, девочка», — думал я, обнимая и целуя ее. «За то, что ты такая, что не считаешь это рутиной, а видишь за бумажками живых людей. Ошибки неизбежны, они были, есть и будут». Но почему за чужие ошибки при вынесении приговора должна расплачиваться ты? И я обязательно сделаю так, что ты избавишься от этой тягостной обязанности. Потому что женщина создана для того, чтобы дарить жизнь, а не забирать ее. Пусть и таким образом. Затем мой взгляд упал на приговор, отложенный в сторону, на котором еще не было вердикта. «Эрих Горднер», — прочитал я. «Урожденный дворянин, барон, 39 лет». Обвиняется в заговоре. Сомнений быть не могло. Это тот самый Горднер. Не мог он принимать участие ни в каком заговоре. Что я только что подумал о неизбежности ошибок? Но даже если это и так, у него будет возможность исправить, если не чужую, так свою ошибку. «Яниана», — заявил я, — «этот человек нужен мне живым. Проси, что хочешь, я пообещаю все, что угодно, но он мне нужен». Я уже приобрел в 150 лигах от столицы поместье Доранс. Там и строения были подходящие. Большой дом, чуть ли не замок, обнесенный высокой стеной. Ландшафт именно такой, что нужен. Густой лес, река, близкие горы. Недалеко расположен заброшенный форт. Словом, все, что необходимо. И уже начал собирать людей. И инструкторов, и учеников. «Ты хочешь, чтобы эти люди были как дикие?» — спросила она, выслушав мои объяснения. «Я хочу, чтобы умения диких были только частью их подготовки. В Доренсе будут собраны лучшие учителя и самые способные ученики. Каждый из них станет непревзойденным мастером во всем, в чем только можно. Но Горднер нужен мне не для того, чтобы научить их махать остро отточенными железяками. Он сможет дать им главное — научиться жертвовать жизнью ради того, что они считают для себя святым. И еще я подумал, но не стал произносить вслух, если бы не Горднер, мы бы не были сейчас вместе. В расположенную на острове посреди реки Арны тюрьму Нойзейсед заключали особо опасных преступников, и поэтому на мерах предосторожности здесь не экономили. Мы спустились всего на 2 этажа вниз, а в голове уже шумело от грохота бесконечных открываемых и закрываемых дверей и скрежета замков. Запах в коридорах Нойзейседа стоял еще тот, и очень хотелось извлечь из кармана надушенный платок и прижать его к носу. Но вот, наконец, и нужная нам камера с толстой решеткой, заменяющей одну из стен. «Свободны, господа тюремщики. И не стоит вертеться на глазах. Все равно не успеете». Вы даже представить себе не можете, какой это воин, барон Эрих Горднер. Было темновато, и казалось, что Горднер ничуть не изменился. Здравствуйте, господин барон. Рад видеть вас снова. Эрих прищурился от света масляной лампы, которую я принес с собой. Здравствуй, Артуа. И как мне теперь тебя величать? Не сомневаюсь, что с той поры, как мы с тобой расстались, в твоей жизни многое изменилось. — Да, это действительно так, Эрих. Но звать меня можно по-прежнему, как и привык. — Артуа. — Зачем пожаловал по-прежнему Артуа? Голос барона звучал не насмешливо. Он был голосом смертельно уставшего человека. — За вами, господин барон, за вами. — Надеюсь, это не ты должен лишить меня того, чем я нисколько не дорожу? — Нет, Горднер. Лишить я хочу тебя только одного — этой вонючей камеры. А вот дать смогу многое. Если ты согласишься взять, конечно. И что ты можешь мне предложить? Помню, я сам задал примерно такой вопрос Горднеру. Господи, как же давно это было. Кажется, миновала целая жизнь, если не считать, что прошло всего 5 лет. Прежде всего, свободу. И интересную работу. Но свободу в обмен на то, что ты согласишься работать со мной. Других вариантов нет. Свобода. Это такое сладкое слово, Артуа. Знаешь, здесь были посетители и до тебя, и слова их звучали похоже. Но я не хочу скрываться весь остаток жизни, как волк, на которого идет большая охота. Пойми меня правильно, Артуа. Голос Горднера звучал устало. Казалось, он не испытывал никакой радости от того, что стоит ему сказать «да», и он покинет эту вонючую камеру за несколько дней до казни. Тебе не придется ни от кого прятаться, Эрих. Яна дала согласие на твое освобождение. «Яна? Ты сказал Яна? Вот теперь все встает на свои места. Я так и знал, что это не может быть совпадением. Слишком уж редкое у тебя имя». Горднер расхохотался, и это было для меня непривычно. За все время, что я его знал, он и улыбнулся-то не более 3 раз. «Я очень хорошо помню момент, когда увидел тебя в первый раз», — сказал он сквозь смех. «Ты стоял посреди комнаты весь в крови и смотрел на нас, вошедших, чтобы тебя спасти. И взгляд у тебя был. Господи, у тебя был виноватый взгляд. Ты как будто бы извинялся за то, что тебе пришлось убить тех 4, которые сами пытались убить тебя и которые загубили не меньше 1000 невинных человеческих душ. Виноватый, Артуа!» Горднер резко оборвал смех и спросил совершенно серьезно. «Какую работу ты хочешь мне предложить?» «Я хочу, чтобы ты научил моих людей тому, чему когда-то научил меня, Эрих. Но здесь не самое подходящее место, чтобы обсуждать детали». Мы сидели в лучшей ресторации Драндера и разговаривали о многих вещах. При ярком свете изменения, произошедшие с Горднером, стали заметны. Он похудел, запали глаза, усы утратили щегольской вид, стала заметна седина на висках. Только выражение глаз оставалось прежним. Выражение битого жизнью волчары, которого невозможно уже ничем удивить. Правда, 1 раз мне это удалось, так что, глядишь, и снова получится. И все же, несмотря на свой неприглядный вид, потрепанный наряд и отсутствие шпаги, отношение к себе он вызывал уважительное. И дело было не во мне, которого здесь все знали. Уйди я, и ничего не изменится. Абсолютно ничего. Потому что собаки отлично чувствуют запах волка. Что же тогда говорить об овцах? Так что будут у меня, господин посол, нужные мне люди. Пройдет совсем немного времени, и они у меня обязательно будут. Ведь у меня есть Эрих Горднер. Но и это еще не все, господин посол. Есть еще кое-что, и сейчас я это продемонстрирую. Я поднялся на ноги и взял со стола вещь, принадлежавшую Мейнту. Изящный футляр со многими необходимыми, по его мнению, предметами. Их там целый набор. Множество щипчиков, пилочек, ножниц для заусенцев, еще какая-то дребедень подобного назначения. Небольшое зеркальце. Такие футляры — последняя мода среди столичной аристократии. Самый ее писк. Правда, содержимое могло быть самым разным. Перевернув футляр, я увидел клеймо ювелира Альбрехта Грастара. Кто бы сомневался, слишком уж красивым он выглядел. И когда этот Грастар все успевает? Обязательно надо будет поинтересоваться. Бывают в жизни такие ситуации, господин Мейнт, когда сидит себе человек, отдыхает, или наоборот, весь занят работой, и вдруг бац! С этими словами я поставил футляр на небольшой стол, стоявший в стороне от того, за которым сидели все. Бац произошел через мгновение после того, как я отнял от футляра руку. Встрепенулась легкая прозрачная занавеска, прикрывающая распахнутое окно, и футляр мгновенно исчез со стола, а на стене напротив него образовалось отверстие от вошедшей в нее пули. Звука от выстрела не ждите. Его не будет. И еще, господин посол, обратите внимание на расстояние до городской ратуши. Ведь только с ее колокольни можно сделать то, что только что произошло. Впечатляет, не правда ли? И не жалейте о своей коробочке. Альбрехт вам еще красивее сделает, причем бесплатно. Я сам его попрошу. Ворон, черт бы его побрал, не мог с выстрелом повременить, чтобы я на пару шагов отошел. Хорошо, хоть спиной ко всем стоял. Но получилось так, что лучше и желать не приходится. И не надо мне, господин посол, рассказывать о благородстве, о том, что война — это искусство, о том, что убийство из-за угла недостойно дворян. Когда в ваш дом врываются грабители, ни о каком благородстве не может быть и речи. Их уничтожают. Просто уничтожают. Уничтожают всеми доступными способами. Так что не думайте о красиво развернутых знаменах и ритмичном барабанном бое. Думайте о том, что бац, и нет человека. Я посмотрел на далекую колокольню ратуши. Пойдем, Енианна. Пойдем, солнышко мое. Господину послу есть над чем поразмыслить. А завтра я ему еще всякие интересности покажу. Помимо капсамита. Удивительное устройство, что может стрелять очередями, например. Пушку, заряжающуюся с казенной части и имеющую воистине огромную скорострельность по сравнению с теми, что он привык видеть. Издали покажу. С такого расстояния, чтобы можно было понять эффект, но не рассмотреть в деталях. Только не буду сообщать ему о том, что практически все у меня в единственном экземпляре. Так что будет о чем подумать и послу, и его королю. Ну а если Гатома и это не остановит? Что ж, на войне как на войне. Кстати, есть у меня к тебе один вопрос, Биндиус Мейнт. Вопрос, который я сейчас озвучивать не стану. Мне бы очень хотелось знать, куда бесследно исчезли те два имперских фрегата, что Яна после моего письма отправила за мной в Скардар. Отправила, хотя в письме не было такой просьбы. Даже намека на нее не было. Почему-то считается, что оба они затонули во время жестокого шторма. Но так ли это? И не замешано ли в их исчезновении королевство Трабон? И я узнаю правду. Я не сам буду разговаривать с тобой на эту тему. Один из моих людей. И он найдет способ развязать тебе язык. Он его уже нашел. Ты будешь говорить, как миленький. Говорить много и внятно. А чуть позже получишь в благодарность золото. Много золота. И ты не сможешь от него отказаться сразу по двум причинам. Во-первых, ты слишком жаден. И во-вторых, должен же ты будешь получить хоть какую-то моральную компенсацию от того, что тебя выпотрошат как рыбу, перед тем, как уложить ее в кипящую маслом сковородку. И расписочку напишешь. Куда ты денешься? И опять ничего личного. Это ведь тоже часть твоей любимой политики, той, о которой ты можешь рассуждать часами, господин Биндиус Мейнт. Я улыбнулся. Как говорят в моем мире, политика — это искусство говорить лающей на тебя собаке ласковые слова до тех пор, пока не подвернется подходящий булыжник. У меня их скоро будет полная пазуха булыжников. Для тебя, Мейнт, и для твоего короля. Мы сидели на террасе, любуясь раскинувшимися на полнеба багровыми предгрозовыми облаками. Перед Яной стояла чашечка горячего шоколада, ну а я вливал в себя кофе. За час до этого я застал ее в компании фрейлин, внимательно слушающих Фреда Фергруэнуа, в который раз рассказывающего им о наших с ним приключениях. Нет здесь телевидения с его бесконечными сериалами. Бедные женщины только ими и обходятся, рассказами о странствиях, о далеких странах, о чужих обычаях, порой забавных, а порой диких. Рассказчик же Фред замечательный. Еще мне нравилось то, что после его рассказов Ениана была особенно нежна со мной. Хорошо, что он не знает, как я целых 2 дня пробыл рабом. Позорище-то какое, даже вспомнить стыдно. Тоже мне дертарьер. И все-таки ты негодяй, Артуа. Яна заявила об этом, как обычно, безо всякого перехода. Ну и в чем я на этот раз провинился? Осторожно поинтересовался я. Яна тяжело вздохнула, всем своим видом говоря, что большего негодяя ей в жизни и видеть-то не приходилось. Артуа, ты помнишь нашу первую ночь? «Конечно, помню. Именно тогда я и узнал, что у тебя есть родинка там, где, кроме папы с мамой, ее никто не должен был видеть. По крайней мере, я очень на это надеюсь. А помнишь ли ты, что я говорила тебе, что уже видела тебя однажды? Нет, не тогда, когда ты дал целый золотой бабушке Эрария. Я помню каждое твое слово, любимое. Каждое. Сейчас самое главное было в том, чтобы голос излучал уверенность. Потому что запомнить все слова, что сказала тебе женщина, пусть и очень тобой любимая, для мужчины задача при всем желании невыполнимая. Яна вздохнула еще раз. Так почему ты ни разу не спросил, когда и где это было? Или ты думаешь, что я вот так сразу, едва увидев, завлекла тебя в свою спальню? Аудиокнига озвучена по заказу издательства 1С Publishing.